Близилась осень, и вода в озере лежала пластами. В нежное парное молоко вдруг врывалась пронзительная осенняя струя, от которой Эльмаранин вздрагивал, фыркал и плыл быстрее. Круглое, как тарелка, озеро сплошь окружено было лесом. Сейчас стволы корабельных сосен подсвечивали закатным солнцем и горели красным, как восковые свечи. Руал заплыл на самую середину и слушал, как блаженствует в воде его натруженное за день тело. Сегодня он переколол пол сарая дров и накопал 3 мешка крупной желтоватой картошки и помогал носить корзины с яблоками. И много еще трудных и почетных дел взял на свои плечи. Его никто не заставлял, сам напросился. Не зря же, постучавшись на одну ночь, он жил в избушке над озером уже 2-ю неделю. Избушка стояла окруженная стволами, как колоннадой. Вся она до последней щепки сложена была руками своего хозяина по имени Обри. Он же расчистил место для огорода, выкорчевывал пни и переехал сюда из деревни вместе с молодой женой. Сейчас у кромки озера носился по колено в воде их 5-летний первенец. «Эй! Эй!» Время от времени звал мальчишка и махал Эльмаранину рукой. «Осторожно! Не плыви далеко! Водяной утащит!» Руал повернулся наконец и поплыл к берегу. Меркли закатные краски, синие сосны отражались в озерном зеркале. Эльмаранин разбивал их отражение ударами рук по воде. У того противоположного берега робко вякнула первая лягушка. Малыш был на берегу уже не один. Его мать, жена Обри по имени Итка, извлекла мальчишку из воды и теперь обувала, вытирая маленькие озябшие ноги полотняным полотенцем. Она отвернулась, чтобы не смотреть, как Руал будет вылезать из воды. Эльмаранин отошел в сторону и оделся. Лягушки у того берега по очереди выдавали рулады, будто настраиваясь перед ответственным концертом. «Устал?» – спросила Итка, улыбнувшись Руалу. «Дров теперь на полгода хватит». Малыш танцевал вокруг матери на остывающем влажном песке. Руал улыбнулся в ответ. «Сейчас Обри вернется», – сказала Итка. «Я уже управилась, ужин готов, хлеб еще остался. А завтра новый испеку». Обри был удачливым охотником и незаурядным рыболовом. Огород, ухоженный маленькими Иткиными руками, 3 яблони, корова, куры, а муку приходилось покупать в поселке. «Мы с Руалом сегодня молодцы», — сказала Итка сыну. «А ты, Гай?» Тот воодушевленно закивал и, не в силах сдержать беспричинной радости, умчался по берегу, высоко подпрыгивая и повизгивая от полноты чувств. Итка присела на ствол поваленного дерева, старого лишенного коры, устало вытянула ноги, посмотрела на тот берег, лягушки гремели слаженным хором и тихо засмеялась вдруг. «Знаешь, у Обри 6 братьев. И все женились по воле отца. Плакали, локти кусали, а ни один не воспротивился». Тут она улыбнулась так гордо и значительно, что Руал догадался. С Обри было по-другому. «Отец знаешь какой? Вот так!» И она сжала крепкий кулачок, показывая, какой у Обри отец. «У него ферма, 3 дома в поселке, стадо, придильня, красильня и персиковый сад. 7 сыновей, Обри младший. Ой, одних работников 1000. И ни одна душа, представляешь, ни одна собака никогда не смела ему перечить. Ну, слово молвить поперек не смели. Просто слово сказать». Она раздухарилась. Даже в сумерках Руал видел, как пылают ее щеки и горят глаза. Помолчал, улыбаясь каким-то своим мыслям, и продолжала с едва сдерживаемой похвальбой. «А Обри сказал, что на мне женится. Ужас, что было! Только Обри и не подумал сдаваться. Он младший. Старик на стенку лез. И первый раз в жизни вышло не по его воле. Выгнал он Обри из дому, выгнал и проклял нас. Бабы старые каркали: не будет вам счастья. А только вот...» Из сгущающейся темноты с какой-то песенкой вылетел Гай. Без церемонно взгромоздился на Руала верхом. «Но! Поехали домой!» Обри, что спускался уже от избушки, засмеялся и крикнул с притворной суровостью. «Хозяин пришел! Где же ужин?» Гай свалился с Руала и кинулся на шею отцу. «Папа! А ты зайца принес?» Уводя мальчика в дом, Обри завел длинную историю о зайце, хитростью, избежавшим участи попасть в жаркое. Идя следом, Итка смотрела на их спины с нежностью, переходящей в поклонение. Далеко отсюда темноволосая усталая женщина сидела перед лоскутком с каплями крови и удивлялась тому, как ярко, как ровно они светятся. И нет-нет, а в душе ее царапалось что-то похожее на обиду. Неужели сейчас ему может быть так хорошо? С кем же? Не может быть. Утром Обри не пошел на охоту. Все вместе позавтракали за летним, вынесенным на крылечко столом. Гай обожал сироп, приготовленный отцом из меда диких пчел, и то и дело протягивал опустевшую чашку к кувшину. Обри мазал хлеб сметаной, посыпал сверху солью и отправлял в рот, закусывая луковицей. Итка накидала хлеба в кружку с молоком и время от времени ухитрялась скормить ложечку сыну, отгоняя подбирающихся к медовому сиропу ос. Молоко делало подбородок Гая похожим на кремовый пирог. Итка ловко подхватывала на лету падающие капли, малыш корчил рожицы, Обри укоризненно качал головой. Руал смотрел на них, жевал поджаристую корочку и рассеянно улыбался в осеннее плотно-синее небо. Ему еще ни разу в жизни не доводилось бывать героем пасторали. «Еще!» – потребовал Гай, подставляя чашку. Обри плеснул ему медового сиропа, малыш схватил чашку двумя руками. В эту минуту Итка сбила осу, кружащуюся над лицом мальчика. Оса шарахнулась и, падая, угодила прямо в чашку. «Гай!» — крикнула Итка испуганно, но малыш уже пил, жадно большими глотками, и прежде чем мать успела выхватить у него чашку, случилось страшное. Гай вдруг широко раскрыл глаза, глубоко вдохнул и закричал, разинув рот. Оса ужалила его в горло, там, изнутри. Упала на стол, и покатилась чашка с медовым сиропом. Отлетела в сторону табуретка, на которой сидел Обри, схватила ребенка Итка, принялась дуть ему в рот, чтобы хоть как-то уменьшить боль. Руал, пытаясь помочь, кинулся наливать воду в кружку. «Может, воды? Может, вода поможет?» Но Гай не мог глотать, не мог уже кричать. Он только широко раскрывал глаза, из которых катились крупные слезы. А тем временем в горле ребенка, там, куда укусила оса, стремительно росла опухоль. Мальчик стал задыхаться. «Обри!» — крикнула Итка. «Коня в поселок! Врача, скорее!» Ни один врач не успел бы спасти Гая. Лицо его уже заливалось синевой, глаза закрывались. Ребенок умирал? Умирал здесь, сейчас, в муках удушья, на глазах у матери. «Сынок! Сынок!» — рыдала Итка, пытаясь вдохнуть ему воздух в рот. Обри побежал таки за лошадью. Безумие, до поселка полчаса бешеной скачки. Мальчик умрет через несколько минут. Гай хрипел, Итка билась над ним, не в силах помочь. Руалу вдруг явилось видение. Он увидел сводчатую комнату, где поблескивают на полках корешки фолиантов, стол, заваленный кипами книг, самоуверенного подростка за столом и еще кого-то. Ларта Легиара, бросающего на стол перед подростком массивный том. «Ну зачем мне это надо?» — оттопыривал губу мальчишка. «Ты из меня лекаря хочешь сделать? Да я пару заклинаний ляпну, и какой лекарь со мной сравнится?» «Ты что, читать не умеешь, Маран? Кому будет хуже, если ты хоть чуточку поумнеешь?» — допытывался Легиар. На первой странице был нарисован голый розовый человек, испещренный кружками и надписями. Дальше тот же человек был как бы изнутри, потом сердце, коричневая печень — не то. Было же что-то, иначе зачем это вспомнилось? Надорванная страница. Роды? Небо, причем здесь роды? Они молоды, у них еще будут дети. Бабы старые каркали, не будет вам счастья. Что там было еще в этой книге, которую я не хотел читать? «Сынок! Сынок!» — голосила Итка. Блуждающий взгляд Руала уперся в нож на столе. Столовый нож. Вот что там было. Ребенок больной дифтерией. Он не мог дышать, и тогда скальпелем... Руал протянул руку и взял нож со стола. Рукоятка удобно легла в ладонь. «Небо, я не сумею. Я никогда не делал ничего подобного. Я боюсь крови. Я буду просто убийцей». «Дай мне его, Итка», — сказал Руал чужим голосом. Она не услышала или не поняла. Тогда он сказал громче. «Я знаю, что делать. Дай мне ребенка». Он отобрал у нее мальчика и положил на траву. Гай был без сознания. Нет, не здесь. В доме. Только в доме. Он поднял безжизненное тельце и бегом направился в дом. Итка преградила ему путь. «Куда ты его несешь?» «Я спасу его, ясно?» Заорал он в ответ, отбросил Иткины руки и вошел. На кровать? Нет, на стол. Нож прыгал в его мокрой руке. Кажется, здесь, на шее. Нет! Закричала Итка и схватила его за руку, вцепившись в лицо. Не режь! Не трожь! Негодник! Мясник! Руал стиснул зубы и отшвырнул ее к стене. Обри! Изо всех сил закричала она. Руал подхватил мальчика и кинулся по лестнице наверх, на чердак. Его схватили за ногу, он отбился, ворвался в чердачную комнатку и задвинул за собой засов. Небо, ребенок-то жив еще? Обри! Обри! Надрывалась Итка. Здесь, на шее. И рисунок был в книге. Но он может захлебнуться кровью. А если не попробовать, он умрет наверняка. Может быть, он уже умер? И Руал провел ножом по горлу мальчика. Еще, еще, небо, сколько крови. Еще, убийца. Давай, не хлопнуться бы в обморок. Еще. Тяжелые удары обрушились на дверь. Обри крушил ее молча, отрешенно, отчаянно. «Кровопийца!» – кричала Итка. «Убей его! Обри!» Трясущимися руками Руал раздвинул разрез на шейке ребенка, огляделся, поискал глазами. Полки на стенах, банки, лопаты и грабли в углу, метла, масляная лампа, жестяная воронка. «Скорее!» Он еще раздвинул разрез и узким концом ввел в него воронку. «Так, так». «Людоед!» – рычал за дверью Обри. Дверь трещала, поддаваясь. Неужели Лартова книга врала? И тут мальчик захрипел. Вздохнул. Он дышал через дыру в горле, дыру, исходящую кровью, и через воронку, открывшую доступ воздуху. Вдох. Хрип. Он может захлебнуться. Выдох. Дышит. Упала дверь. Влетел Обри с безумными белыми глазами. Увидел окровавленного ребенка с воронкой в горле и зашатался. «Он дышит!» – закричал Руал. «Посмотри! Он же дышит! Он дышит!» Обри тяжело шагнул вперед, отбросил Руала, наклонился над мальчиком. Ребенок оживал, страшная синева сползла с его лица. «Итка!» – хрипло позвал Обри. Вдвоем они стояли над своим первенцем, глядя, как поднимается и опускается его залитая кровью грудь. Ильмаранин сидел в углу, глотал слезы и повторял, не помня себя. «Дышит! Он дышит! Он живой!» Лицо его исполосовано было Иткиными ногтями. «Я не забуду!» — сказал Обри. «Я клятвой клянусь, что ты отныне брат мой, и все, что я имею, принадлежит тебе. До старости, до смерти ты можешь жить в моем доме. Все, что не попросишь, я исполню, хотя бы и ценой моей жизни!» По лужайке перед домом ходила Итка, покачивая на руках сына с перевязанной шейкой. «Спасибо», — сказал Руал, следя за ней глазами. «Я тоже не забуду. Но мне надо идти. Мне все равно надо идти». Они помолчали. «Где бы ты ни был», — сказал Обри, — «помни, что здесь тебя ждут». Руал подошел к Итке с мальчиком. Гай широко ему улыбнулся, а Итка вдруг передала ребенка мужу и упала перед Ильмаранином на колени. Ему еле удалось ее поднять. Он вышел на дорогу, и когда дом скрылся над колоннадой сосен, кто-то вдруг явственно сказал ему, не то на ухо, не то изнутри головы: «Ай-яй-яй, ты мне нравишься, удачливый Маран». Он вздрогнул. Он боялся этого. Ему снова показалось, что за ним наблюдают. Мы покинули поселок, когда солнце стояло уже высоко. Луаян не пошел нас провожать, а меня мороз продирал по коже, когда я думал об одиноком мальчишке в темном доме с могилой во дворе. Мои глаза слипались, однако Ларт, не спавший ни секунды, был собран и сосредоточен. Он сразу же взялся править упряжкой. Мою вялую попытку разговора пресек и отправил меня в карету. Под стук колес я заснул, скрючившись на обитых вытертым бархатом подушках. Сон мой был беспокойным и душным. Я долго хотел проснуться и не мог. Наконец мне удалось разлепить веки, и я увидел над собой мерно покачивающуюся парчевую занавеску на окне кареты. Я разогнулся с трудом и сел, забросив ноги на противоположное сиденье. Болела голова, все путешествие казалось бессмысленным и не было желания жить. Я открыл окно и сунул голову в поток свежего ветра. Это немного меня взбодрило, и я решил перебраться к хозяину на козлы. Крикнул, ответа не было. Тогда я поставил ногу на подножку, свесился из двери и посмотрел вперед на возницу. На козлах, полуобернувшись ко мне, сидело оно. Я видел только желтые сосущие глаза. Пальцы мои, вцепившиеся в поручень, свело судорогой, а оно ухмыльнулось и сказало сухим царапающим голосом: Ну вот. Тогда я сумел наконец заорать. Я орал и орал, и ничего уже не видел перед собой, отбивался руками и ногами и сорвал нависшую над головой парчевую занавеску. В окно хлынуло солнце, и я наконец проснулся. Карета замедлила ход и остановилась. Дверца резко распахнулась, на пороге стоял Ларт. «Что?» Я смотрел на него бессмысленными глазами, он взял меня за шиворот и встряхнул. «Чего орешь?» «Клюнула», – прошептал я в ужасе. «Она на меня клюнула!» Он насупился. «Кто?» «Третья сила!» Выдавил я с трудом. Он вздрогнул, нахмурившись еще больше. «Что ты болтаешь?» Заикаясь и путаясь в словах, я пересказал ему свой сон. По мере моего рассказа напряжение и озабоченность уходили с его лица, и когда я закончил, он вздохнул с облегчением. «Нет, это не так. Ты просто перетрусил». Я все еще смотрел на него затравленно. Он усмехнулся, вытащил меня из кареты на солнце и посадил рядом с собой на козлах. Мы ехали степью. Дрожал над землей разогретый воздух, резво бежала шестерка вороных. «Третья сила тобой не интересуется», — сказал Ларт. «Правда?» — спросил я с надеждой. «Правда-правда?» «Правда-правда», — устало отозвался Ларт. «Она следит за другим человеком. Тем, кого видели в зеркале вот Луаян и его учитель». Я уже не слышал. Меня захлестнули до краев степные запахи, лавина солнца и ослепительная небесная синева. Чувство облегчения, подобного которому я ничего раньше не испытывал, на несколько минут вытеснило из моей головы Луаяна и его учителя, и самого Ларта. Мне казалось, что я ничего уже в жизни не испугаюсь, что я заново родился и вышел сухим из воды. Кажется, я даже пел. Однако сладкое чувство освобождения от опасности длилось не так долго, как мне хотелось бы. «Что-что?» — переспросил я, опомнившись. «А кого они увидели в зеркале?» Ларт ударил по лошадям. «Я думаю, это был привратник». Счастье мое улетучилось так же мгновенно, как и накатило. «А кто он, привратник?» — спросил я, замирая. Ларт мрачно на меня взглянул и не ответил. Спустя несколько дней мы остановились ненадолго на постоялом дворе. Первой же ночью я проснулся от пронизывающего леденящего ужаса. Я лежал на пуховой перине в лучшей комнате гостиницы, пустой и темной. И что-то бесформенное, тяжелое и холодное сидело у меня на груди. Я попытался проснуться и не смог. Я стал убеждать себя, что это снова сон, и не верил себе. Слишком ясным было ощущение склизкого прикосновения и отвратительного гнилостного запаха. То, что на мне сидело, взглянуло мне в глаза своими мутными плошками и неспешно, глухо чавкая, двинулась в перевалку к моему горлу. Я бился, как пойманный кролик, и хватал воздух из последних сил, пытаясь позвать Ларта, но крик не желал вылетать из моего горла, и я не мог выдавить даже писка. В эту минуту дверь, закрытая на засов изнутри, отлетела к стене. На пороге стоял некто с узким блестящим лезвием в опущенной руке. Сидящая у меня на груди вдруг раздулась, как пузырь, и лопнулась негромким сухим хлопком. Внутри это оказалось неожиданно пустым, только оболочка отлетела на пол. Все это я видел, как в тумане. Ларт подцепил то, что лежало на ковре, на кончик шпаги. Оболочка, похожая на жабью шкуру, неуверенно шевелилась. Ларт прошептал слово, и шкура эта вспыхнула и загорела зеленоватым пламенем. Легиар швырнул ее в пустой и холодный камин. Двумя широкими шагами хозяин подошел ко мне. Я скулил, как щенок. Он плеснул в кружку воды из кувшина и дал мне напиться. «Хозяин», — сказал я, трясясь, — «это не сон. Это уже не сон». Глаза его светились в темноте, и свечение это понемногу угасало. «Это не то, что ты думаешь», — сказал он терпеливо. «Это не то, что видели в зеркале Орлан и Луаян. Это мерзкое, страшное, но, в общем-то, не очень опасное существо из тех, что всегда были и будут на земле. Их полно. Обычно они прячутся от людей. Это порождение ночи. Но третья сила-то при чем?» Он говорил, кажется, сам с собой. Он хотел подняться, но я с неожиданной силой и смелостью ухватился за его руку. «Хозяин, не уходите!» Он сел рядом со мной, помолчал, сказал, раздумывая. Вероятно, они чувствуют ее приближение. Они тревожатся, они шевелятся и наглеют. Они лезут изо всех щелей. Или нет? Он вопросительно на меня посмотрел. Я сказал как мог убедительно. Хозяин, я плохая приманка. На меня клюет не то, что надо, только всякая дрянь. Пожалуйста, снимите меня с крючка. Я больше не могу. Он вздохнул и вдруг положил мне руку на плечо. Я замер. Это было второй раз в жизни. Дамир, неужели ты думаешь, что я могу тебя отдать? Я всхлипнул и ткнулся в его руку. Успокойся, бормотал Ларт в темноту. Считай, что я снимаю тебя с крючка.